Сашенька покраснел, встал и в тишине произнес: «Я люблю Марию, хочу, чтобы она была моей супругой». Викентий хотел что-то спросить, но, увидев расстроенных и взволнованных своих дочерей, промолчал. Затем подошел к буфету, налил рюмку анисовой водки, выпил и громко сказал: «На сие разрешение, мой друг, никакие указы не годятся». Налил еще одну и уже неприступно и величественно добавил: «Но вам, милостивый государь, в этом случае придется оставить мой дом». Миледи Кравен. Если правду сказать, то у меня теперь в голове одни только географические карты и разные топографические планы. Все, касающееся любопытства, не оставляю без внимания. Из книги «Путешествие в Крым и Константинополь» в 1786 году, Миледи Кравен. Москва, 1795 год. Ах, как она ненавидела всех врагов Британии! Эту потаскуху Францию, ожревшую Голландию, веслобрюхую Испанию, петушиную Швецию, напыжившуюся Австрию. Как она презирала не умеющих ничего делать с размахом немцев, базарных итальянцев и греков, диких турок и индусов считала ничтожеством. Она знала, что недостойны внимания просвещенные державы, притаившиеся где-то за морями, Китай и Япония. Но две страны внушали ей беспокойство. Высокородная миледи Кравен сатанела, получая вести из-за бурного Атлантического океана, где требовали независимости их неблагодарные родственники, американцы. И подлинный страх им, истинным правителям Англии, стала внушать в XVIII веке Россия. Это неизвестно откуда появившаяся на границах Европы страна уже давно тревожила дальновидных британцев. Еще в мае 1719 года посол Англии в России предложил отозвать английских корабельных мастеров с русских верфей. Если же не принять это или соответствующие меры против развития царского флота, нам придется раскаяться, хотя, быть может, уже и поздно. Еще недавно царь открыто хвастался в обществе, что его флот и флот Великобритании — два лучших флота в мире. Если он теперь уже ставит свой флот выше флотов Франции и Голландии, отчего не предположить, что лет через 10 он не признает свой флот равным нашим или даже лучше, чем наш? Короче, строятся корабли здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе. И царь принимает все возможные меры к тому, чтобы приучить своих подданных к морю, чтобы создать из них моряков. Эти слова из донесения посла она помнила. Слава Богу, Петр вскоре умер. Наследники простеряли его морское богатство. Но последние годы морская Россия снова дает о себе знать. Блестящая победа при Чесме удивила всю Европу. Торговые и военные корабли русских шныряют вокруг Англии. То в Италию, то в греческий архипелаг, то в Турцию. Они всерьез думают торговать с югом Франции, лишая английских купцов прибыли по перепродаже железа, полотна, леса, прибывающих в Англию из северных портов России. Британцы чувствовали, что юг Европы может ускользнуть из их коммерческих операций, приобрести независимость, усилиться, видеть, знать, предотвращать. Таков был принцип дальнозорких властителей империи. Миледи получила широкие полномочия. Да ее пылкая и цельная натура не нуждалась в подпорках. Она целиком и полностью была предана короне Великой Британии. Оставив дитя, взяв с собой только арфу и золотистого скакуна сюфольдской породы, бесстрашно пустилась она в путешествие по Франции, Италии, Австрии, Польше, России и Порте. Везде изучала в первую очередь верфи, а также порты, побережья. Правда, неучтивые французы не пустили ее на верфи в Тулоне, приказав ни одному англичанину их не показывать. Записывая все тщательно в дневник и отсылая почту в Лондон, миледи с горечью отметила, что там видела одну только наружность строящихся кораблей. Что касается Тулона, то она записала: «Это самая лучшая гавань в свете. Но корабли, хотя достойны, чтобы управляли ими наши адмиралы, однако не будут иметь никогда, или, по крайней мере, не скоро, хороших французских мореходов.